Глава восьмая. Пламя объяло и третью машину, попавшую в аварию. Лепский и Джейкоби пробивались сквозь невесть откуда взявшуюся толпу зевак. Над трупом Чака рассеивался черный дым. А на кисти Мэг в эту минуту сомкнулась чья-то коричневая рука и оттащила ее от пламени и дыма. Мэг была в состоянии шока. Каким-то чудом она увернулась от осколков разбитого вдребезги стекла, но столкновение было страшным. Казалось, мозг ее сорвался с якоря и болтается в голове сам по себе. Она чувствовала, что ее куда-то тащат, но лишь беспомощно передвигала ноги. Она не видела ничего вокруг, только дрожала, ощущая прикосновение чьих-то тел. Это индеец тащил ее сквозь толпу. Люди удивленно оборачивались на нее, но тут же снова впивались взглядом в горящие машины. Когда взорвался бензобак третьей машины, толпа отхлынула, и Мэг поняла, что сейчас упадет. Но чьи-то крепкие и решительные руки потянули ее вверх, и она потеряла сознание. Оттащивший ее в сторону индеец склонился над ней, схватил под коленки, взвалил на плечо и, наклонив голову, пошел вперед, прокладывая путь сквозь толпу. Черный дым, что клубился над горящими машинами, отвлекал от него внимание людей. Те, кто его все-таки приметил, решили, какая-то несчастная едва не сгорела, и он ее спас. Запах поджарившихся тел, буйное пламя, густой дым — все это было куда более захватывающее зрелище, чем какой-то индеец, уносивший какую-то грязнулю хиппи. Толпа пропустила его, потом подалась вперед смотреть, как горит тело Чака. Дэйв Фаррелл, наблюдавший за всем этим из полицейской машины от северного выезда из аэропорта, вызвал Беглера. «У нас тут жуткая авария», — доложил он. «Шоссе полностью блокировано, нужна помощь. В аварию попал и Бьюик 55-789. Сюда мчится пожарная команда, жуткая пробка. Повторяю, нужна помощь». К этому времени Лепский, а следом за ним и Джейкоби, сквозь толпу и дым пробились к горящему Бьюику. Два детектива увидели, как тело Чака, лежавшее поперек задних колес перевернутого Ягуара, лижут языки пламени. Пламя полыхало так яростно, что к горевшему телу нельзя было подойти. Под вой сирен примчались аэропортовские пожарники и пеной начали гасить объятые пламенем машины. Только минут через 10 у Лепски высвободилась секунда, и он связался с Беглером. Выслушав его, Беглер велел ему ехать в управление, а остальным детективам остаться, помочь восстановить порядок на трассе. Индеец, вытащивший Мэг из покореженного Бьюика, сидел в высокой кабине 15-тонного грузовика, положив руки на руль. Он терпеливо ждал, когда полиция растащит сгоревшие машины и освободит дорогу. Мэг безжизненным мешком лежала на полу кабины. Она еще не пришла в себя, и индеец, которого звали Манати, поглядывал на нее с сомнением. У этого худощавого узкоглазого индейца 27 лет от роду, с коротко остриженными черными волосами, напоминавшими нейлоновый веник, было четверо детей. Он водил один из грузовиков, принадлежавших Ашиде, перевозил ящики с апельсинами с рынка в аэропорт и неплохо на этом зарабатывал. Манати отрубил 3 года на специальной тюремной ферме, где было совсем не сладко. Срок ему дали за ограбление с применением силы. Не приди на помощь Ашида, знавший нужных людей, Манати нипочем не получил бы водительские права и, скорее всего, вместе с семьей умер бы с голоду. О своем долге Манати помнил всегда и не упускал случая отблагодарить Ашиду. У индейцев, промышлявших в прибрежном квартале, секретов друг от друга не было. Почти все они знали, что именно Поктохоло изобрел способ вытрясти денежки из белых богачей. Именно он нагнал на них жуткого страху. Почти все они с удовольствием оказались бы на его месте или провернули нечто подобное, будь у них больше мозгов, выдумки и смелости. А поскольку Пок жил у Ашиды и был другом Джупитера Люси, у которого Манати брал апельсины, Манати считал, что обязан Поку помочь. Манати узнал Бьюик Пока, хотя за рулем его, уезжая из аэропорта, сидел Чак. Манати слышал, что Поку помогают двое белых, и понял, водители, сидевшие рядом девушка, и есть эти двое. Когда произошло столкновение, грузовик Манати стоял на стоянке. 200 ящиков с апельсинами он уже выгрузил, и перед обратной дорогой решил немного передохнуть, выкурить сигарету. Он ужаснулся, когда увидел, что машина Пока загорелась. Заметив, что из машины выпала девушка, он среагировал мгновенно и интуитивно. И вот она лежит у его ног. Черты и без того исхудалого лица совсем заострились. Бледная, как смерть, глаза закрыты. Манати стали мучить сомнения. А правильно ли он поступил? Может, нечего было вмешиваться? Может, она сильно ранена, и ее надо везти в больницу? Он положил руку ей на плечо и легонько ее встряхнул. Глаза Мэг открылись. В изумлении она уставилась на него. В секунду ей казалось, что склонившийся над ней человек — это Пок. Нет, это кто-то незнакомый. И вообще, почему она на полу кабины? Она попыталась сесть, и тут вспомнила. Машина сбоку, жуткий удар и мимолетная страшная картина. Чак вылетает из машины, а лицо его все в стеклянных брызгах. «Что с вами, мадам?» — спросил Манати. «Вы ранены?» «Ранена?» Она чуть подвигалась, боли как будто не было. «Вроде нет. А что с ним?» «Боюсь, он сгорел». Мэг содрогнулась. Потом облегченно откинулась на грязную спинку сиденья. «Выходит, она свободна, и можно начинать все сначала». «Выходит...» Но тут ее всю затрясло, она закрыла голову руками. До нее в полной мере дошел смысл сказанного. Манати увидел, что машины впереди двинулись. Эта задержка может ему дорого обойтись. Он включил двигатель. «Может, отвезти вас в больницу?» — спросил он с тревогой, видя, как ее трясет. «Нет. Я подобрал вашу сумочку, мадам. Вы ее уронили, когда упали без чувств. Вот она, рядом с вами». Мэг постаралась унять дрожь. «Успокойтесь, я высажу вас где-нибудь возле гавани. Годится?» «Да, спасибо». И грузовик двинулся вместе с потоком под энергичную жестикуляцию краснолицего и вспотевшего инспектора. «Мы их держали в клещах, и тут этот чертов ягуар вылетел как пробка из бутылки и сорвал нам всю операцию», — объяснял Лепский. Террелл слушал. Слушал и Беглер, сидевший на подоконнике. «Так, парень мертв. Но где девушка?» — спросил Террелл. «В машине она была, я видел, как она садилась», — заверил Лепский. «Дальше авария. Все заволокло черным дымом, заторище образовался неслыханный. Человек 500 там крутилось, не меньше. В общем, ей как-то удалось смыться». Лепский из кожи вон лез, чтобы как-то оправдаться. «Итак, мы вернулись в исходную точку», — устало и отрешенно подытожил Беглер. Террелл задумчиво посмотрел на свою трубку, потом поднял тяжелые плечи. «Да. Я сейчас же буду говорить с Хедли. Придется прибегнуть к крайним мерам. Я попрошу у Хедли денег на вознаграждение. Мы вынуждены объявить, что хотим поговорить с Поком Тохоло. Тут же перекрываем все дороги и трясем индейский квартал, пока его не найдем. Трясем, как яблоню». Раздался стук в дверь, и вошел Джек Хэтчи из архивного отдела. Это был высокий коренастый индеец с сидеющими волосами, обвисшими густыми усами и проницательными черными глазами мыслителя. Детективы его уважали. Они давали ему имя, описание, метод действия. Он согласно кивал, и рано или поздно Хэтчи никогда не торопился. Приносил конструктивный ответ. Из-за нагромождения событий Террелл о нем совершенно забыл, но сейчас, увидев его, как-то сразу успокоился. Так успокаивается больной, когда на пороге появляется доктор. «Что у вас, Джек?» «Я прочитал все сообщения, шеф», — доложил Хэтчи. «Извините, что на проверку ушло много времени, но уж слишком много было материала. В одном сообщении липа. У Джупитера Люси двоюродного брата нет». «Кто такой Джупитер Люси?» «Индеец. У него хороший бизнес, он продает апельсины на вывоз. Плюс на берегу у него свой лоток», — объяснил Хэтчи. «В береговом квартале он фигура заметная. Человек хитрый, осторожный. Он проворачивает незаконные делишки, но действует аккуратно, не зарывается. Когда Лоусон и Додж проверяли всех индейцев и подошли к его лотку, там был еще один человек. Люси сказал, что это его двоюродный брат, Джо Люси. Так вот, родные братья и сестры у Люси есть, а двоюродных нет». Лепский внезапно вспомнил, что сказала ему жена. Вернее, что напророчила старая проспиртованная керосинка Мехи Табл Бессингер. «Ищите этого человека среди апельсинов». А ведь однажды эта старая гадалка уже оказалась права. Человек, которого они ищут, индеец. Неужели? Он подался вперед, пожирая глазами Хэтчи. «Этот тип торгует апельсинами?» Беглер и Террелл взглянули на него, их насторожила какая-то нотка в его голосе. «Да, и торговля у него обширная». Чуть фыркнув, Лепский втянул в себя воздух. «Это он! Я...» Тут он умолк. «Не скажешь же Террелу и Беглеру, что его жена ходила выяснять истину к гадалке?» От одной мысли о том, как они это воспримут, его бросило в жаркий пот. «Тебе что-то пришло в голову, Том?» — нетерпеливо спросил Беглер. «Предчувствие!» — Лепский смущенно заерзал на стуле. «Я...» — Террел и Беглер снова повернулись к Хэтчи. Предчувствия их не интересовали, им требовались факты. «Хорошо. Значит, у Люси двоюродного брата нет. Это мы проверим. Поезжайте туда», — обратился Террел к Лепски. «Найдите лоток Люси и поговорите с малым, которого Люси выдает за своего двоюродного брата». Лепский уже не сомневался, человек, которому его посылают, и есть Поктохоло. Может, старая проспиртованная керосинка и полощет рот его виски, но в первый раз она попала в точку, наверняка не сплоховала и со вторым пророчеством. «Шеф, а если этот парень Тохоло?» — спросил он, чуть наклоняясь вперед и глядя прямо в глаза Террелу. «Хорошо, я иду и проверяю, что это за птица. Только как? Ведь Тохоло я не знаю, в глаза его не видел. И никто из нас не видел. Так недолго и на пулю нарваться. Возможно, какой-нибудь сопляк отсидел свой срок, и Люси дал ему подзаработать. Но если это Тохоло, я могу здорово нарваться и провалить всю операцию». «Он прав», — негромко согласился Хэтчи. «Если это Тохоло, можно здорово нарваться». Террел кивнул. По его внезапно нахмурившемуся лицу детективы поняли. Он сердится, что не учел этого сам. «Верно». Террел задумался, потом потянулся к телефону. «Чарли, попробуйте связать меня с Родни Бразенстайном». «Да, Бразенстайн. Для начала позвоните в 50». После недолгого ожидания в трубке раздался голос Бразенстайна. «Род, я могу попросить тебя об одолжении? Можешь поработать немного на полицию?» — спросил Террел. «Вот это предложенница!» — Бразенстайн засмеялся. «Поработать на полицию? А конкретно?» Террел объяснил. «Ну, разумеется!» — голос Бразенстайна зазвучал серьезно. «Да, Поктохоло я узнаю где угодно. Что именно от меня требуется?» «Я сейчас же пришлю своего человека», — сказал Террел. «Он покажет тебе лоток Люси. Тебе надо пройти мимо и посмотреть, стоит ли там Тохоло. Будь осторожен, не подавай вида, что узнал его». «Понимаю. Хорошенькая будет прогулочка. Ладно, Фрэнк, присылай человека, жду». «Он согласился», — объявил Террел, повесив трубку. «Джек, поезжайте в клуб 50, заберите там Бразенстайна и отвезите его к берегу. Там и покажете ему лоток Люси, но издалека. Самому на глаза не лезть. Думаю, все ясно». Он повернулся к Лепски. «Том, поезжайте с ним, прикроете Бразенстайна. Пока вы туда доберетесь, я перекрою все выходы из прибрежной зоны. Вперед!» Когда Лепски и Хэтчи уехали, Террел взглянул на Беглера. «Черт его знает, как все может обернуться. Ведь там, на рынке, всегда полно народу. Если этот Тохоло возьмет и начнет стрелять, он ведь вооружен». Террел выдвинул ящик стола, порылся в нем и извлек большую карту береговой зоны. Минуту-другую внимательно ее изучал, потом начал делать карандашом какие-то пометки. «Джо, все улицы, которые я пометил, перекрыть. Если это Тохоло, мы его возьмем, живым или мертвым». Беглер кивнул, забрал карту и ушел к своему столу. Через микрофон стал отдавать распоряжение, располагая своих людей широким полукругом. С побережья не должна прошмыгнуть и мышь. Родни Бразенстайн вылез из полицейской машины. За ним Лепский и Джек Хэтчи. «Так, ребята», — заговорил Бразенстайн, чувствуя себя хозяином положения, — «вы только покажите, где может быть этот индеец. Остальное предоставьте мне. Что нужно шефу, я знаю. Если это Тохоло, я достану носовой платок и вытру им чело». Лепский много чего в этой жизни ненавидел. В частности, богатых адвокатов, что раскатывали на Роллс-Ройсах и жили в домах на 10 спален. И Бразенстайн действовал на Лепский, как накидка матадора на быка. «Вытрите что?» — переспросил Лепский. Бразенстайн посмотрел на поджарого детектива и в его жестких голубых глазах прочитал враждебность. «Чело! Лоб! Верхнюю часть лица!» — не без иронии ответил Бразенстайн. «Вот так!» Он извлек из кармана безукоризненно белый платок и провел им над лбом. «Улавливаете?» Лепский возненавидел его еще больше. «Да». Он повернулся к Хэтчи, наблюдавшим за этой сценой с явным интересом, хотя на лице его не дрогнул и мускул. «Джек, сначала пойду я. 19-й лоток справа?» «Точно». И Лепский ушел, смешался с толпой. Начал считать лотки. У 19-го стоял белый и разговаривал с толстым индейцем. Поблизости был молодой индеец. Проходя мимо, Лепский окинул его внимательным взглядом, и цепкая полицейская память запечатлела и черты, и одежду индейца. Что ж, может, это и есть Поктохоло. Посмотрим, опознает ли его Бразенстайн. Когда Лепский скрылся из вида, Хэтчи повел Бразенстайна вдоль берега. Они неторопливо пробирались сквозь толпу, и ярдов через 100 Хэтчи остановился. «Мы почти пришли, сэр», — сказал он. «Видите тумбу? Нужный лоток как раз напротив». Бразенстайн посмотрел на тумбу, кивнул. Внезапно он оказался в плену сомнений. Уж не рехнулся ли он? Дал себя притащить сюда под нещадно палящее солнце, делать за полицию их грязную работу? Черт подери, он, между прочим, один из самых преуспевающих. Почему один из? Самый преуспевающий адвокат в городе. И вот он подрядился опознавать какого-то полоумного индейца. А если он идет навстречу своей смерти? Увидев, что Бразенстайн внезапно изменился в лице и заколебался, многоопытный Хэтчи понял. Бразенстайн испугался. Как можно спокойнее он сказал: «Вон та тумба, сэр. Впереди». На лбу Бразенстайна выступил холодный пот. «Да, да, я не слепой». «Хорошо, сэр. Лепский вас прикрывает. Он в нашей полиции лучший стрелок, сэр». Хэтчи надеялся, что от этих слов у Белого полегчает на душе, все-таки спокойнее, когда знаешь, что ты под защитой. Но реакция оказалась как раз противоположной. Страхи Бразенстайна только возросли. Его защищают? Значит, опасаются, что, возможно, стрельба. Боже правый. Еще секунды, и Бразенстайн отменил бы всю операцию, но тут столкнулся взглядом с Хэтчи. Черные глаза этого немолодого уже индейца смотрели пристально, испытывающе. Бразенстайн взял себя в руки. Не следует показывать этому индейцу, как он струхнул. «Хорошо», — буркнул он хрипло, — «я пошел». И он зашагал к тумбе, до которой было пару десятков ярдов. Пришлось протискиваться сквозь толпу. Шум, крики торговцев, резкие голоса туристов. Он еще больше разволновался. Вот и тумба. Напротив нее был ряд фруктовых лотков. Сердце гулко бухало под ребрами. Бразенстайн застыл на месте. Повернуться к лоткам — это вдруг оказалось выше его сил. Вместо этого он принялся разглядывать маслянистую воду гавани. Лепский, увидя это, застонал. Неужели этот откормленный слизняк наложил в штаны? Лепский стоял в тени сводчатого прохода, который вел к рыбным ресторанам поприличнее, здесь же, на побережье. От запаха жареной рыбы у него текли слюнки. Оказывается, последние 50 часов он ничего путного не ел, перебивался, чем Бог пошлет. Отогнав эти мысли, он снова вперился взглядом в Бразенстайна. Вот чудик, какие-то ужимки. Кто в первый раз выступает по телевизору, примерно так же выглядит. Наконец Бразенстайн повернулся и взглянул в сторону фруктовых лотков. Вгляделся. Оцепенел. Вытащил платок и вытер им лоб. Более дешевой актерской игры Лепский в жизни своей не видел. Настолько дешевой, что на Бразенстайна тут же уставились туристы, как по команде. Обычное дело, стоит одному задрать голову, тут же пялиться в небо начнут еще 100 человек. Лепский выругался сквозь зубы. Поктохоло стоял, облокотившись на ящик с апельсинами. Джупитер Люси заключал сделку с оптовым покупателем из испанского отеля. Продавать им по 8 ящиков. Что-то они никак не могли договориться. Но Пока это не касалось, он поглядывал на свои дешевые наручные часы. Чак, должно быть, уже собрал все конверты. Но можно ли ему доверять? 5 конвертов, $2500. Пок взял апельсин и стал им поигрывать, чуть сдавливая. Что ж, план он придумал отличный. Но из-за цвета его кожи пришлось подрядить в помощники Чака и девушку. Хотя он знал заранее, деньги, если идут через их руки, автоматически подвергаются опасности. Он вспомнил, как ждал Чака с деньгами, как тот вошел в комнату. Не вошел, а застыл в проходе, как вкопанный, явно не ожидая увидеть его. Пока. И испугался тоже. Вполне возможно, что он был готов предать Пока. А ведь теперь Чаку ничего не стоит уехать с новой порцией денег. По кисти Пока побежал апельсиновый сок. Он совсем забылся от этих мучительных мыслей и начисто раздавил апельсин. Выбросив остатки плода, он вытер руку от джинсы. Люси и оптовый покупатель наконец завершили сделку. Теперь они улыбались и жали друг другу руки. Через запруженную народом набережную Пок взглянул на маслянистую воду гавани. Маслянистая поверхность играла всеми цветами радуги. Тут он увидел Бразенштайна. Пок сразу узнал этого дородного красавца. Работая барменом в клубе 50, Поку приходилось мириться с безмерным самодовольством этого типа, с его снисходительностью. Ничего, мол, индейцы тоже люди. Бразенштайн всегда был с ним вежлив, и Поку эта вежливость была еще невыносимее, чем откровенная грубость других членов клуба. Индейцы тоже люди. Пок вспомнил, как Бразенштайн громогласно увещевал Джефферсона Лейси, который в открытую презирал цветных. «Ты не можешь не признать, они люди старательные, трудолюбивые. Да наш клуб только на них и держится. Мне они нравятся. Люди милые, симпатичные. Что-что? Ну, Джефф, это уж ты, извини меня, хватил лишку. Сделать их членами клуба? Может, еще и негров пригласить?» Пок чувствовал, как в нем закипает ненависть. «Бразенштайн, что это он там тужится около тумбы?» Семья Тохоло исповедовала католическую веру. Живя дома, Пок всегда ходил с отцом на воскресную мессу. Стоя на коленях в тускло освещенной церкви, мерцающие свечи внушали ему религиозный трепет, Пок, сквозь переплетенные пальцы, прикидываясь, что молится, наблюдал за отцом, преклонившим колени рядом. Отец смотрел на алтарь с такой безмятежностью, что Пока охватывало отчаяние. Познать такую безмятежность ему было не суждено. Он вспомнил слова, какие произносил священник в своем поспешном затасканном обращении к прихожанам. А затем воспоследовал поцелуй Иуды, и остался он в памяти людской как знак предательства. Бразенштайн теперь смотрел прямо на него. И Пок понял, тот его узнал. Бразенштайн вытащил платок и вытер им лицо. И Поку стало ясно, Бразенштайн предает его. Роковая клетка в мозгу Пока вспыхнула белым сиянием, будто взорвалась электрическая лампочка. Затравленно, словно животное, почувствовавшее опасность, он глянул направо, потом налево. Инстинкт подсказал ему. Этого сигнала ждали притаившиеся поблизости полицейские. Джупитер Люси что-то строчил в книге заказов. Покупатель из отеля, довольный заключенной сделкой, уходил прочь. Лепский увидел, как Бразенштайн картинно машет платком. Значит, этот индеец — Тохоло. Он включил переговорное устройство. В эту секунду Пок сунул руку под полку, и его коричневые пальцы сомкнулись вокруг рукоятки автоматического пистолета 0.38 калибра. Тонкие губы вытянулись в зверином оскале, обнажив зубы. Подняв голову, Люси увидел безумное, убийственное выражение в глазах Пока. Он тут же кинул свою книжку и незаметно смылся. Лепский тем временем передавал в микрофон. «Бразенштайн опознал Тохоло, перехожу к операции». Бразенштайн поступил так, как ему велел Террелл. Он начал уходить. Его походка была нервной, страх еще не улетучился. Ладно, остальное дело полиции, что до него в жизни на подобное больше не согласится. Он удалялся. И тут ему в голову пришла мысль. Ведь эта история для него настоящий вклад. Друзья наперебой будут приглашать его на обед и завороженные слушать, как он помог полиции взять палача. Он тут же начал расслабляться и предвкушать приятные минуты в обществе друзей. И тут в затылок ему врезалась пуля, вылетевшая из пистолета 0.38 калибра. Слушая указания Террелла, Лепский на миг выпустил Бразенштайна из поля зрения. Он услышал выстрел, поймал глазами падавшего Бразенштайна и тотчас перевел взгляд на Тохоло, но индейца у лотка уже не было. Мозг Лепский лихорадочно заметался в поисках решения. Как быть, сообщить о происшедшем или немедля броситься за Тохоло? За этот короткий миг сомнения все индейцы, работавшие во фруктовых рядах и видевшие, что произошло, устроили страшную неразбериху, и Поку удалось ускользнуть. В следующую секунду на берегу поднялась настоящая паника, отовсюду неслись крики, а индейцы носились взад и вперед, якобы охваченные ужасом, внося в общую панику достойный вклад. Лепский понял, преследовать Тохоло бессмысленно. Даже и зная он, в какую сторону бежать. Между ним и лотком Люси колыхался теперь уже непроходимый людской барьер. Двое индейцев, изображая панику, перевернули лоток конкурента, и волны апельсинов покатились к ногам Лепский. Он включил радио и доложил о случившемся. В управлении его слушали Террелл и Беглер. Когда связь кончилась, они обменялись долгим взглядом. Беглер, кажется, никогда не видел шефа обескураженным, а сейчас понял, что и этого большого, крепкого человека можно выбить из седла. Так внезапно побелело лицо Террелла. Такое потрясение читалось в его глазах. «Выходы из прибрежной зоны перекрыты, Джо?» — спросил Террелл, поднимаясь на ноги. Встал и Беглер. «Перекрыты!» «Что же, тогда будем его выкуривать», — заключил Террелл. Он вытянул ящик стола и достал оттуда полицейский пистолет и крепежные ремешки для него. «Шеф», — с тяжелым сердцем произнес Беглер, — «давайте поеду я. Должен же кто-то остаться здесь. Будут звонки и вообще...» Террелл окинул его тяжелым взглядом. «Операцию буду проводить я», — сказал он негромко. «Здесь останешься ты. Я послал своего друга на смерть. Это уже личное». И он вышел из кабинета. Чуть поколебавшись, Беглер по радио связался с Лепски. «Том, к вам едет шеф», — сообщил он. «Взял в голову, что смерть Бразенстайна на его совести. Он в таком состоянии, что может полезть прямо на пулю. Ты меня понял?» «Понял», — ответил Лепски и выключил связь. Пока захлестнула волна дикого злорадства, когда он увидел, что Бразенстайн упал. А теперь бежать, и немедля. Нажимая на курок, он знал, что будет делать в следующую секунду. Бразенстайн только падал, а Пок уже пригнулся и стрелой метнулся в ловчонку, ярдах в 4 от лотка с фруктами. Лавку эту держал 80-летний индейец. Он продавал всякую всячину, от луков и стрел, бусы, ожерелий до крокодиловой кожи. Он был одним из осведомителей Ашиды. За товар, попадавший в ловчонку, платил Ашида. Людей, которые докладывали Ашиде о том, что происходит на берегу, было немало. Старого индейца звали Мико. Когда прогремел выстрел, он сидел в дверях своей крошечной ловчонки и нанизывал на нитку стеклянные бусы. Пок метнулся мимо него в темноту лавки, а старик, как ни в чем не бывало, продолжал шерудить длинной иглой в коробке с бусами и подцепил сразу 8 штук. Он знал, что через несколько минут все побережье будет запружено полицейскими. Он видел, как Пок стрелял. Глупый, плохой поступок, но совершил его индеец. Про Пока и его подвиги Микко знал. Когда он услышал о них впервые, его это позабавило. Он даже покивал головой в знак одобрения. Но теперь Пок вел себя как безумный. И это Микко уже не нравилось. И все же Пок оставался индейцем. Микко и отец Пока были близкими друзьями. Микко жалел старика. Уж слишком он честный. Как он будет страдать, когда обо всем узнает? Ведь рано или поздно Пока поймают, никуда ему не деться. Но все равно индейцы должны защищать друг друга. Полиция придет к нему в лавку, обязательно придет, а он скорчит дурацкую рожу и прикинется глухим. Все-таки ему 80 лет, никто не удивится, что индейец в таком возрасте и безмозглый, и глухой. И когда Пок проскочил к задней стене лавки и открыл дверь, что вела к верхнему ярусу ловчонок, Микко уяснил, что свой маневр он знает твердо. Прибрежный квартал был настоящим лабиринтом. Путей для побега имелось несметное множество. Сплошь крыши, погреба, крошечные пропахшие комнатки, крутые и темные ступени, еще комнатушки, еще крыши, какие-то проулки, пожарные лестницы на другие крыши, а оттуда на крыши еще более низкие, слуховые оконца, выходившие в переходы, по обе стороны которых двери в комнаты шкафы. Здесь жили индейцы, когда не занимались своим бизнесом на побережье. Все это Пок знал. Несколько месяцев назад естественный инстинкт выживания велел ему разведать весь береговой квартал. Он поставил перед собой задачу. Так человек, отправляющийся в долгое и непростое путешествие, внимательно изучает карты, уточняет расстояние и прикидывает, каким путем пойти. Индейцы никогда не задают вопросов. Кто-то из них удивился, что это Поку вздумалось обследовать их жилище, лазать по крышам, обегать их пропахшие переулки. Впрочем, какое им дело? Может, парень свихнулся? Им надо на пропитание зарабатывать, так что не до него. И вот тогдашнее его жгучее желание выжить приносило плоды. Полиция, конечно, уже догадалась, что он палач. Как-то пронюхали, что он работает у Джупитера Люси. Но брать решили не сразу, сначала опознать. И эту предательскую миссию доверили Бразенстайну. Через слуховое окно он вылез на крышу. «Что ж, и ладно», — Он посчитался еще с одной высокомерной тварью. Сверху нещадно палило солнце. Надо сосредоточиться, он и вправду, как в лабиринте. Не знаешь, направо повернуть, налево или дуть прямо. Надо идти к Ашиде. Чак с деньгами уже должен быть там. А потом сразу из города. У него будет больше 2000. 1000 хватит, чтобы подкупить старшего бармена в отеле «Панама» в Майами, и тот возьмет его вторым барменом. А за такую работу он только на чаевых будет грести больше $200 в неделю. Бармен обещал ему это место за $1000. Поку не пришло в голову, что за ним будут охотиться все полицейские во Флориде. Ему казалось, что стоит выбраться из Парадис-Сити, и все опасности позади. Он осторожно придвинулся к краю крыши и глянул на кишащее народом побережье. Оно напоминало разворошенный муравейник. Женщины визжали и вопили, мужчины толкались, пихали друг друга. Под стоны сирены приехала скорая. Взмыленные полицейские, бронясь, пытались оттеснить толпу. Сотни апельсинов, на которых то и дело поскальзывались зеваки, золотым ковром лежали вокруг трупа Бразенстайна. Среди этого гвалта и неразберихи глаз Пока внезапно узрел Джека Хетчи. Вот она, смертельная опасность. Ведь этот полицейский индеец и прибрежную зону знает не хуже Пока. Секунду Пок колебался, потом та самая клетка в мозге снова взорвалась электрической лампочкой. Отерев ствол пистолета на руку, он прицелился в голову Хетчи и нажал на спуск. «Ты здесь наведи порядок, Джек», — говорил Лепский, — «а я...» Докончить фразу ему не удалось. Он увидел, как Хетчи пошатнулся, и на его сидеющей шевелюре появилась полоска крови. И только когда этот здоровяк упал, Лепский услышал выстрел. Мгновенно вскинув голову, он увидел, как что-то шевельнулось на крыше ловчонки, одной из множества окаймлявших берег. Рука его метнулась к пистолету, он вытащил его и тут же выстрелил. Одно едва уловимое движение. Из толпы выскочил Энди Шилдс и подбежал к нему. «Он там, наверху», — бросил Лепский, — «за ним!» Расталкивая народ, к ним пробился Дэйв Фаррелл, и Лепский взмахнул рукой в сторону Хетчи. Тот был ранен и шевелился. «Помоги ему, Дэйв!» — распорядился он и вместе с Шилдсом побежал к ловчонке старьевщика Микко, расталкивая на ходу встречных и поперечных. Но шагов через 10 наступил на апельсины, шмякнулся, да так, что перехватило дыхание. Шилдс хотел подхватить коллегу, но сам поскользнулся на другом апельсине и повалился на Лепский, когда тот, ругаясь, на чем свет стоит, уже вставал на ноги. Выстрел Лепский едва не попал в цель. Пуля просвистела над самым ухом Пока и отколола цемент от трубы. Он пригнулся, но осколки шрапнелью полетели в него. Сгусток цемента шибанул ему под левый глаз. Пошла кровь. Держась как можно ниже, Пок побежал по крыше, оттирая платком кровь с лица. Скатился по железной пожарной лестнице, на миг замер, разобраться, где он, какой-то узкий, зловещего вида пахучий переулок, и побежал направо. Кошачьим движением перемахнул через кирпичную стену, приземлился в другом переулке, снова сориентировался на местности и побежал налево. В конце переулка увидел распахнутую дверь. Все еще держа у лица пропитавшийся кровью платок, он прошел через дверь и взбежал по узким крутым ступеням. На площадке играла с куклой девочка-индианка. Пок чуть сбавил шаг, взглянул на нее, потом пошел дальше. Девочка онемела от ужаса, увидев в его руке пистолет и окровавленный платок. В дальнем конце коридора была дверь. Пок открыл ее и снова вынырнул на солнечный свет. Пригнувшись, пробежал по плоской крыше, остановился у слухового оконца. С треском дернул раму и снова скользнул во тьму, оставив на раме отпечатки пальцев. Безумно скатившись по крутым и узким ступеням, он выскочил через дверь в другой переулок. Еще стена. Через нее он спрыгнул во двор. Там на ящике сидела необъятных размеров индианка и ощипывала курицу. Секунду они смотрели друг на друга, потом женщина опустила глаза, а Пок метнулся мимо нее в хибарку, которую она называла своим домом. Еще переулок. Еще стена. И вот перед ним задняя дверь меблированных комнат Ашиды. Порез на лице уже перестал кровоточить, и пропитанный кровью платок он запихнул в карман. В коридоре остановился, прислушался, потом тихонько открыл дверь в комнату Ашиды. Ашида оказался на месте. Он сидел в сломанном кресле, сложив руки на оплывших коленях. Он разговаривал с Манати, пришедшим за минуту до Пока. Несмотря на полумрак, Пок узнал Манати сразу. Быстрым и незаметным движением Пок сунул пистолет в задний карман джинсов. Вошел в комнату и прикрыл за собой дверь. Ашида откинулся на кресле. На сей раз на его лице не было обычной улыбки. Глаза бегали. «Пок, дело обернулось плохо», — сказал он. «Монати тебе расскажет». Монати в нескольких словах рассказал Поку, что произошло в аэропорте. Пок слушал. Глаза его блестели. «Белый умер?» Монати кивнул. «Машина сгорела. А девушка?» «Я довез ее до берега, потом она ушла». Мозг Пока заработал с лихорадочной быстротой. «А деньги? Сгорели вместе с машиной? Или они у девушки?» На него нахлынула волна бешеной ярости. Он вскинул большой палец, показывая на дверь. «Выйди!» Монати взглянул на Ашиду, тот кивнул. Водитель быстро вышел из комнаты. После долгой паузы Ашида спокойно сказал. «Тебе надо уезжать, Пок. Жаль, что все так кончилось. План твой был хорош. Что делать, не повезло. Несчастный случай». Не сводя глаз с толстяка, Пок заявил. «Мне нужны деньги. $1000». Ашида вздрогнул. Видя, как зловеще поблескивают глаза Пока, он понял. Ему, Ашиде, угрожает реальная опасность. В верхнем ящике стола у него всегда лежал пистолет. От места, где он сидел, до стола было ярда 4. Автоматический кольт 0.45 калибра он когда-то купил у армейского сержанта, хотя и представить не мог, что он ему когда-нибудь понадобится. Пистолетом этим он гордился. Время от времени он его чистил и смазывал, а сейчас, глядя на Пока, понял, этот пистолет, если до него добраться, может спасти ему жизнь. Да, он знал, жизни его угрожает опасность. Но он сидел в разломанном кресле. Пока будет тянуться за пистолетом, Пок его убьет. Значит, надо немного поблефовать. «Будь у меня такие деньги, я бы тебе их дал», — начал он. «Мы с твоим отцом добрые приятели. Я был рад выручить тебя». «Моего отца сюда не приплетай». «Давай деньги», — веско приказал Пок, убрал руку за спину и из кармана джинсов вытащил пистолет. Ашида кивнул. Медленно поднявшись на ноги, он подошел к столу. Хотел было вытянуть верхний ящик, где лежало оружие, но тут в спину ему уперся пистолет Пока. Что ж, он проиграл. Рука его потянулась ко второму ящику. Выдвинула его. Там были наличные. «Вот, это все, что у меня есть», — вымолвил он. «Бери». Пок отпихнул его и цапнул из ящика толстую пачку долларовых банкнот. Сунув их под рубаху, он быстро направился к двери. Ашида понимал, опасности еще не миновало, и поэтому стоял, не двигаясь. «Помни, Пок, мы с твоим отцом добрые приятели», — подал он голос, и голос этот подрагивал. «Открой верхний ящик», — приказал Пок. «Ну давай, открывай». Долгую минуту они смотрели друг на друга. Ашида видел, что глаза Пока горят безумным блеском. Медленно, слыша гулкие удары собственного сердца, Ашида открыл ящик. На листе промасленной оберточной бумаги лежал пистолет. «Добрые приятели, да?» — прошипел Пок и нажал на спусковой крючок. Выстрел эхом прогремел по всему зданию. Услышали его и на берегу. Когда Ашида упал, Пок подскочил к столу, схватил кольт, бросил на пол свой пистолет, патронов в нем все равно уже не было, и выбежал из комнаты. Эту часть квартала прикрывал детектив Алек Хёрн. Услышав выстрел, он подбежал к концу переулка, в который выходила задняя дверь дома Ашиды. И в эту самую секунду из нее выскочил Пок. Долю секунды Хёрн колебался. Вдруг этот индеец не Пок Тахоло? В руке Пока блеснул пистолет, и Алек вскинул свой, но опоздал. Вот она, доля секунды. Пуля Пока врезалась Хёрну в плечо и сбила его с ног. Хёрн все-таки успел выстрелить. И попал, пуля вспорола борозду на левой руке Пока. Дико озираясь, Пок раненым зверем помчался по переулку. Боль в руке застила ему свет. Тут только он осознал, что за ним охотятся, и его охватила паника. Он добежал до двухэтажного дома развалюхи в конце переулка, пнул дверь ногой и на ощупь кинулся в темный коридор. Им владела одна мысль — спрятаться. Перед собой он увидел ступеньки. Перепрыгивая через две, он взбежал на площадку, остановился. Направо вела одинокая дверь, слухового окошка не было. Он понял, что загнал себя в тупик. Тут дверь распахнулась, и он вскинул пистолет. На площадку вышла индианка. Высокое, стройное лицо в оспинках. На голове кренделем закручена коса. При виде Пока она оцепенела от ужаса. Пок направил на нее дуло пистолета. Они неотрывно смотрели друг на друга. С пальцев Пока капала кровь. На полу появилась красная лужица. «Забинтуй!» Он хлопнул себя по простреленной руке и снова пригрозил ей пистолетом. Глаза ее чуть не вылезли из орбит, но она согласно кивнула. Шагнула назад в комнату и поманила его за собой. Когда Пок прогнал Манати, тот спрятался в складской комнате Ашиды. Боялся за своего босса. Услышав выстрел, он понял, страхи его оправдались. Пок пробежал по коридору, и Манати бросился в гостиную. Там на полу распростерлась громадная туша. Потрясенный он повернулся и заспешил к задней двери, и тут же услышал два выстрела. Это Пок и Хёрн наградили друг друга пулей. Он осторожно высунулся. В конце переулка увидел бегущего Пока. Тот остановился и скрылся в дверях последнего дома. Манати посмотрел в другую сторону. С земли пытался подняться раненый детектив. Не убей Пока Шиду, Манати и в голову не пришло предавать его. Но теперь Пок разрубил пуповину, что связывало его с индейским братством и порукой. Манати приблизился к упавшему детективу, и в ту же секунду через стену перемахнули Лепский и Энди Шилц. Рука Лепски легла на пистолет Шилца, толкнула его вниз. «Это не он!» Отпихнув Манати в сторону, он опустился на колено возле Хёрна. Тот уже сидел, корчась от боли. «Что, сильно задело?» Хёрн отрицательно покачал головой. «Он побежал туда!» Лепский поднял голову. Обшарпанный переулок кончался тупиком. «Займись им, Энди! Вызови помощь! Наверное, он сиганул через стену!» «Сэр!» Манати стоял, прижавшись спиной к стене. «Он в последнем доме, в конце переулка. Оттуда только один выход. Дверь, через которую он вошел. Этот дом я знаю. Там живет Мани, внучка Ашиды». Лепский внимательно посмотрел на индейца. Можно ли ему доверять? Ведь все они, кто живет в прибрежном квартале, одна семья, друг друга не продают. Вдруг это отвлекающий маневр, чтобы у Пока было время убежать. «Он убил моего хозяина, сэр», — сказал Манати, будто читая мысли Лепский. «Он рехнулся. Его надо поймать. Он там». «Точно знаешь, что другого выхода оттуда нет?» Манати кивнул. Через стену перелезли двое полицейских. «Помогите Алику», — дал им задание Лепский. «Энди, будем его брать». Держа перед собой пистолеты, два детектива пробежали в конец переулка. Остановились у открытой двери дома. Потом Лепский, прикрываемый Шилцем, шагнул внутрь. На полу виднелись пятна крови. Лепский посмотрел наверх, куда вели узкие ступени. Чуть отойдя назад, он включил связь. Откликнулся Террелл. Лепский доложил обстановку, сообщил, где находится. «Он в ловушке, шеф», — заключил Лепский. «Мы с Энди идем его брать». «Обежать ему некуда?» — спросил Террелл. «Нет, мы его загнали в угол». «Тогда, Том, никаких действий, пока я не приеду. Брать его я буду сам». Лепский поморщился. Он вспомнил слова Беглера. «Приглядывайте за шефом, не пускайте его под пулю». «Ладно, шеф». И он выключил радио. Немного поколебался, потом глянул на Шилца. «Идем брать эту сволочь», — скомандовал он и начал бесшумно подниматься по ступенькам. Тем временем индианка Мани закончила обрабатывать Поку рану. Он сидел на кровати и оглядывал крохотную душную комнатенку. Дверь осталась открытой. Над изголовьем постели висело большое распятие. Он посмотрел на него и тут же отвел глаза. Вдруг почувствовал угрызение совести. Распятие напомнило ему об отце, как они вместе стояли на коленях в церкви. Пахло ладаном, мерцала свеча, а на лице отца было безмятежное блаженство. «Ты Поктохоло, сын большого друга моего дедушки», — сказала Мани, отодвигаясь от него. «Иди теперь к дедушке, он поможет тебе уйти, он никому не отказывает в помощи». «Твоего дедушки?» Пок выпрямился на кровати, глаза его округлились. «Ашида, твой дедушка?» Она кивнула. «Ну да, иди к нему, он тебе поможет». От отчаяния у Пока все поплыло перед глазами. Он давно подозревал, что с головой у него неладно. Подозревал, но не хотел верить. Считал, что сумеет исцелиться силой воли. А сейчас понял, он болен, по-настоящему болен. Зачем он убил Ашиду? Ведь стоило только попросить Ашиду спрятать его, и тот бы выполнил эту просьбу без промедления. Он сидел, не двигаясь, прислушиваясь к пульсирующей боли в руке, Пистолет лежал на коленях. Вдруг стало ясно. Жизнь его подошла к концу. Никто ему уже не поможет. Никто не спасет. Десятая ступенька сверху была подгнившей. Пок скакал через две ступеньки и на десятую не попал. Маня всегда через нее переступала. Лепский же этого знать не мог и на гнилушку надавил. Под тяжестью его тела ступенька сломалась с оглушительным треском. Рука его лежала на перилах, он вцепился в них, иначе нога оказалась бы в капкане. Ругнувшись себе под нос, он выдернул ногу, но, разумеется, уже себя выдал шумом. И потому ракетой взлетел по оставшимся ступеням. Голая площадка, справа открытая дверь. Он махнул Шилцу: «Поднимайся!» А сам прижался к стене, в руке его блестел пистолет. Сквозь дверной проем он видел запыленный пол. Проникшие через окно лучи солнца начертили на нем косые узоры. Шилц поднялся до третьей ступеньки сверху, пригнулся и застыл, направив пистолет на дверь и прикрывая Лепски. Пок вздрогнул, когда услышал, как треснула ступенька. Метнул взгляд в сторону площадки за открытой дверью. Поднял пистолет. На его лице Мани прочла бессильное отчаяние. Испугалась. Отодвинулась в сторону. Левой рукой Пок вытащил из-под рубашки деньги, украденные у Ашиды, и бросил их на кровать. «Прости», — сказал он, глядя на девушку. «Я сильно болен. У меня что-то с головой». Он показал на деньги. «Теперь они твои». Поколебавшись секунду, он добавил: «Я убил твоего дедушку. Эти деньги его. Я их забрал. Теперь они твои». Лепский, кравшийся вдоль стены, застыл и стал прислушиваться. Мани посмотрела на кучу денег, рассыпавшихся на грязном белом покрывале. В жизни она не видела столько денег. Глаза ее широко раскрылись. «Мои?» Голова у нее пошла кругом. «Если эти деньги и вправду ее, это же дверь в новую жизнь. Это комнатка, запах и шум берегового квартала, цепкие пальцы, норовившие залезть ей повыше под юбку, когда она работала в ресторане. Белые моряки, которых приходилось приводить сюда, когда хотелось подновить гардероб. С такими деньгами она выметит из своей жизни это и многое другое». «Бери», — сказал Пок, наблюдая за ней. «Ты правду говоришь? Это мне?» Она таращилась на деньги, не веря своим ушам и глазам. «Я убил твоего дедушку», — повторил Пок, но тут же понял, что она его не слышит. «Деньги. Думать о чем-то другом она уже не могла. Он вдруг возненавидел ее. Забирай и проваливай!» Она схватила деньги и выбежала на площадку. Лепский мгновенно поймал ее за кисть и толкнул в объятия Шилца. Тот зажал ей рот рукой. Пок сидел на кровати и смотрел в открытую дверь. В мозгу его чередой проплыло все, что он в этой жизни ненавидел лютой ненавистью. Клуб, раболепие и угодничество отца, богатые, самодовольные, жестокие и милостиво снисходительные подонки из клуба. О смерти он думал часто. Лучше всего, считал он, угаснуть, как гаснет лампа, когда потихоньку закручивают фитилек. Огонек сходит на нет и пропадает, но его фитилек медленно не закрутить. В косые лучи света уже попала тень Лепски. Пок взглянул на висевшее на стене распятие. Каким-то чудом распятие вселило в него надежду. Он засунул ствол пистолета в рот и нажал на спуск. «Не скучно одной?» Мэг вздрогнула и подняла голову. Вот уже 2 часа она сидела на каменной скамье в гавани, совершенно одна, если не считать кружившего над ней ястреба. Она полностью пришла в себя после аварии и начала думать. А что дальше? Денег у нее нет. Все ее захудалые вещички в меблированных комнатах. И если она за ними вернется, толстяк-индеец, как пить дать, потребует с нее плату за жилье. Да и Пок, возможно, там ее караулит. Нет, возвращаться нельзя. Стало быть, одежонка, что на ней надета, все ее богатство. А лотерейный билет с золотой каемочкой уплыл. Она горько усмехнулась. Хорош лотерейный билет, нечего сказать. В отчаянии она подняла с плеч длинные волосы. Что ж, придется искать другого кавалера, который ее приоденет и подкормит. Такой найдется всегда, пока ей не надоест под него укладываться. «Не скучно одной?» Именно эти слова произнес Чак, когда подцепил ее, а потом начался этот немыслимый кошмар. Она глянула на парня, стоявшего рядом. Ну и недоносок. Длинный, болезненная худоба, бородка клинышком, очки, Линзы такие толстые, что глаза как две коричневые виноградины. Серая рубашка с открытым воротом заправлена в черные штаны, подпоясанные кожаным ремнем с тусклой медной пряжкой. Талия такая, что плевком перешибешь. Ну, хоть чистый, потом от него не разит. Может, у него есть деньги? Если грязнуля, вроде нее, на деньги рассчитывать нечего. Она выдавила из себя улыбку. «Привет», — откликнулась она. «Ты откуда свалился?» «Просто увидел тебя. Наверное, думаю, скучает девушка». Он погладил бороденку, словно надеясь привлечь к ней внимание. «Ты и вправду скучаешь?» Голос у него был какой-то хлипкий. В нем не было мужского начала, силы. Она разглядывала его, а сердце стучало. «Не то, не то. Ей бы человека, на которого можно опереться. А это просто какой-то...» Но в ее нынешнем положении особенно не повыбираешь. И она ответила. «Есть немного». «Так я подсяду?» «Валяй». Он обошел скамью и уселся рядом. «Я Марк Лис. А тебя как зовут?» «Мэг». «Просто Мэг?» Она кивнула. Наступила длинная пауза. Она подняла голову, посмотрела на парившего в небе ястреба. Взмахнуть бы волшебной палочкой и взлететь к нему в поднебесье. Пари себе над океаном, хватай из воды рыбку, а самое главное — полная свобода, красота. «Ты в отпуске?» Она нахмурилась, потом спустилась на грешную землю. «Что? У тебя отпуск?» «А у тебя?» «У меня нет. Я вчера без работы остался. Теперь вот прикидываю, чем заняться, да куда податься». Она вдруг увидела в нем родственную душу. «И я вот прикидываю, чем заняться». Он взглянул на нее и тут же отвел глаза. Взглянул как бы искоса, мимолетно. Но она знала, ее пышный бюст и длинные ноги не остались незамеченными. Господи, как все просто. Все мужики — кобели, дурные кобели. «Этот город меня совсем достал. Никаких денег не хватит. Богатым здесь раздолье, а так... Я с машиной!» Он снова глянул на нее. «Вообще-то я собирался в Джексонвилл. У меня там приятель. Обещал помочь с работой». Еще один мимолетный взгляд на ее грудь. «Прокатиться не желаешь? Вдвоем веселее». Колебаться она не стала. «Можно». Он заметно раскрепостился и снова стал шарить пальцами в бороде. «Ну и порядок. Где твои вещички? Давай я подгоню машину и погрузимся». Теперь настал ее черед приглядеться к нему повнимательней. Лицо худосочное, какое-то вялое, в глазах не живинки. Он смотрел на свои худые костистые руки, лежавшие на коленях. Она вдруг засомневалась. А что, если он сексуальный маньяк? Поразмышляв секунду-другую, она мысленно пожала плечами. Сексуальный маньяк опасен, если сопротивляться. А если нет? Но из Парадис-Сити надо уезжать. Хотя бы в Джексонвилл. Какая разница? «У меня ничего нет», — призналась она. «Ни денег, ни шмоток. Вся тут». «Ну, кое-что у тебя есть, как у всех девушек», — он поднялся. «Тогда поехали». Молча они прошагали вдоль стены гавани и вышли к автостоянке. Он подвел ее к старенькой, местами проржавевшей ТР-4. Когда они сели в машину, он сказал, не поворачивая головы. «Я бы хотел переспать с тобой. Ты как? Не против?» Она знала, что этот вопрос неизбежен. Представила себя в объятиях этого унылого недоноска и внутренне содрогнулась. «А деньги у тебя есть?» — спросила она. Он искоса глянул на нее, потом отвернулся. «При чем тут деньги?» — спросил он тупо. «Значит, при чем?» Тут она поймала свое отражение в лобовом стекле и поморщилась. Господи, ну и видок у нее, а волосы. Она открыла сумочку, чтобы достать расческу, и вдруг замерла. Сердце ее подскочило. В сумочке лежал коричневый конверт из плотной бумаги. Конверт, который она взяла в аэропорте. Ведь авария произошла почти сразу. Она даже не успела положить его к другим конвертам в перчаточный бокс. Иначе-то о нем забыла. Она быстро захлопнула сумочку. $500! Недоносок никак не мог завести машину, нажимал на стартер, да все бестолку, и что-то бормотал себе под нос. Она свободна, как ястреб. И не надо терпеть этого недоноска, Не будет он, постановая и кряхтя, извиваться на ней. $500! Она открыла дверку машины и вышла. «Эй!» — он уставился на нее, а она уже хлопнула дверцей. «Ты куда?» «Куда угодно, лишь бы не с тобой», — отрезала она и пошла прочь. Чуть позже она снова уселась на каменную скамью в конце гавани. Над ней снова кружил ястреб. Дрожащими, нетерпеливыми пальцами она открыла конверт. Денег в конверте не было. По крайней мере, один из богатеев оказался не робкого десятка. На дорогой рельефной бумаге клуба 50 твердым и решительным почерком было написано: «Катись к черту».